Глава 9. Настя. 2 месяца спустя. В тот же день я подала на развод. Спустя какое-то время вернулась на работу и нашла съемную квартиру. Хотя Дмитрий всячески убеждал меня, что я смогу оставаться в его доме столько, сколько пожелаю. Но я так не могу. Тем более мне нужно было как-то оправиться от всего, что происходит в моей жизни. А происходит полный кавардак. После того, как я подала на развод и стала работать с юристом, Макар решил сделать то же самое. Нашел адвоката. Сейчас он хочет отсудить у меня мою же квартиру, аргументируя тем, что ремонт в ней был сделан за его деньги. Хотя он купил туда только кровать и рабочий стол. Если бы не Дмитрий, я просто с ума бы сошла. Все это время он находился рядом со мной, тактично, ненавязчиво поддерживает. Просто находится рядом, и иногда мне кажется, что рядом с ним я чувствую себя, не знаю, счастливой, что ли. Базанов оказался совсем не таким, каким я его представляла. Поначалу я боялась его, думала, что он слишком суровый и закрытый тип, но спустя время он открылся для меня с новой стороны. Слышу, как телефон начинает звонить. На экране вижу номер Дмитрия, и на мое лицо сразу же наползает дурацкая улыбка. Сама не понимаю, почему так реагирую на его звонки и сообщения. Алло. Привет, Настя. Я помню, что сегодня важный день, поэтому я в машине около твоего дома. Но как? Я думала, что... У тебя развод. Если ты думала, что я позволю тебе находиться рядом с уродом, который тебя ударил, то ты ошибаешься. По голосу Димы я слышу, что он ухмыляется. «Жду тебя в машине». «Хорошо». Только и успеваю сказать я, как звонок прерывается. «Сегодня действительно я в последний раз увижу Макара. Сегодня нас разведут, и на этом история закончится. Что дальше? Не знаю. Буду просто жить. Жить и наслаждаться каждым днем». Наскоро заканчиваю свои сборы и спускаюсь вниз. Около дома вижу машину Дмитрия и радостно направляюсь к ней, как вдруг кто-то хватает меня за горло и начинает тащить назад. Я даже вскрикнуть не успеваю. «Ну что, сука, ты думала так просто от меня избавиться?» Со страхом я осознаю, что этот мужской голос принадлежит Макару. Я пытаюсь закричать, но мой рот закрыт его сильной ладонью. Из дома решила сбежать, да? Поиграть в самостоятельную? Охерела, что ли, совсем? Да ты кто вообще такая? Выпусти! На долю секунды мне удается вырваться. Пару секунд я бегу, но в следующий миг Макар снова хватает меня за волосы и больно притягивает к себе. По моим щекам льются слезы. Я верила в то, что этот ад закончился, но ошиблась. Он нашел меня, и я боюсь того, что он может теперь со мной сделать. Я тебя, сука, к батарее наручниками прикую и буду трахать тогда, когда захочу. И других буду водить и трахать их на твоих глазах. И ты сделать ничего не сможешь. Поняла меня, дрянь? Отпусти ее. Слышу за спиной холодный голос Базанова. Урод, вали отсюда! Я сказал, отпусти девушку. Базанов медленно приближается к нам. Даже на расстоянии я чувствую, что от Дмитрия исходит опасная энергетика. А если не отпущу, то что? Я из-за тебя, сука, на работу устроиться не могу. Задолбали все. «Вали отсюда, пижон!» В следующую секунду слышу хруст костей. Чувствую, как хватка Макара ослабевает, и я, теряя равновесие, лечу прямо на землю, но Дима ловит меня. Ловит и прижимает к себе так крепко, что я на мгновение растворяюсь в его объятиях. Полиция уже едет. Тише, тише, девочка. Мужчина аккуратно смахивает с моих щек слезы. Все закончилось. «Что ты сделал?» — испуганно шепчу я. В очередной раз сломал ему нос. «Идем. Полиция будет здесь через минуту, а нам здесь больше незачем оставаться». Эпилог. Настя. «Дима! Он пинается! Вот тут, потрогай!» Прикладываю руку мужа на свой живот. Я на 19-й неделе беременности, и сегодня я почувствовала первые пиночки нашего малыша. Весь день ждала Диму с работы, чтобы поделиться с ним этой новостью. Даже не верится, что совсем скоро мы станем родителями. Не чувствую. Дима, приложивший руку на мой живот, выглядит серьезным. Ну как же, вот! Чуть меняю положение руки мужа, и в следующую секунду выражение его лица становится необычайно счастливым. Почувствовал? Довольно спрашиваю я. Да, Настюша, это просто чудо. Самое настоящее чудо. Дима прижимает меня к себе, и я в очередной раз осознаю, как же я счастлива. Еще год назад я думала, что жизнь кончена, но сейчас я благодарна судьбе за то, что в моей жизни появился Дима. После того, как Макар чуть не задушил меня, я несколько месяцев боялась выйти на улицу, хоть и знала, что бывшего мужа осудили и приговорили к заключению в тюрьме. Если бы не Дима, я бы, наверное, так и сидела дома. Но он меня вытащил и окружил такой теплотой и заботой, что я и не заметила, как по уши влюбилась в него. А после — свидание, романтика, любовь и предложение под бой курантов. «Я люблю тебя, Дим!» Шепчу я, чувствуя, как одинокая слезинка счастья пробегает по моей щеке. «И я тебя люблю, родная!» Шепчет Дима, нежно целуя меня в нос. Текст читала Алла Игла.